Выходит, мы к ней поедем? Ну а какие еще варианты? Тем более я как раз собираюсь в понедельник после планерки у Ермина ехать в Вадинск на открытие реконструированного дома культуры, и на обратном пути заскочим к Ульяне Федоровне. Заодно с 8 марта ее поздравлю. Вы же все равно в отпуске, привел он, как ему, наверное, казалось, неоспоримый аргумент, а я и не думал отказываться. Сказал, что с утра 7-го числа буду ждать, когда за мной заедут, продиктовал номер дома, к которому нужно будет подъехать, и положил трубку. «Куда это ты в понедельник собрался?» – спросила мама, слышавшая из зала часть разговора, вернее, ту часть, что озвучивал я. Пришлось объяснять. «Сам Мясников», – выгнула она брови. «Езжай, конечно, помоги женщине. К тому же такие знакомства на дороге не валяются. Тут я был с ней согласен, заиметь пусть и не в друзьях, но в хороших знакомых самого Мясникова дорогого стоит. Но это если получится помочь бабушке. Если же нет, то Георг Васильевич может и на свадьбу не прийти, придумает причину. Впрочем, повторюсь, сама свадьба пока под вопросом. Мы матерям еще даже ничего не говорили. В воскресенье весь день с Таней провели вместе. Программа была насыщенная и в целом культурная. Для начала экскурсия по залам картинной галереи, где как раз проходила выставка работ импрессионистов из собрания Пушкинского музея, где мы минут на 10 зависли у полотна Дега «Голубые танцовщицы». Потом было кафе «Снежок», после которого мы отправились в родину смотреть «Сладкую женщину» с Гундаревой и Янковским. Фильм, закончившийся тем, что герой Янковского выпроваживает слишком уж предприимчивую Анну в исполнении Гундарева из своей жизни, которой родной сын не нужен, заставлял задуматься. Мы с Татьяной пришли к выводу, что человек, а советский в особенности, должен руководствоваться не собственной выгодой, а общечеловеческими ценностями, и дружно осудили героиню Гундаревой. Закончился вечер в Неве, где я оставил целых 8 рублей, не считая рупь официанту на чай и трешку швейцару на входе, за которую он нас все же впустил в недра ресторана. В 10 вечера я был дома, почистил зубы, и на боковую. А в 9 утра я услышал сигнал, посмотрел в окно и увидел возле подъезда белую «Волга-24» и краткой модели. Ага, Мясников за мной прибыл. Сам он сидел на заднем сиденье, и мне предложил присесть рядом. В машине было довольно тепло, сам Георг Васильевич сидел в костюме, и я тут же избавился от теплой куртки, которую предпочел надеть в поездку вместо не слишком удобного пальто. Представил водителя, которого звали Закиром. Тот, как выяснилось позже, оказался человеком немногословным, предпочитал смотреть на дорогу, а не трепать языком. Предпочел сразу включить автомагнитолу Гродно 301, поймав волну маяка. Видимо, боссу нравилось слушать радио в дороге. «Если закурю, не будете против?» — поинтересовался у меня Мясников, когда мы выехали на трассу. «Вы тут хозяин», — пожал я плечами. «И все же вам может неприятен табачный дым, Георг Васильевич? Это не самая большая проблема, поверьте», — улыбнулся я. «Курите на здоровье». «Хм, на здоровье. Как-то двусмысленно звучит», — хмыкнул Мясников, но все же убрал обратно в карман пачку Беломора. «Ладно, по пути, если кому-то захочется по нужде, сделаем остановку, тогда и перекурю». Приспичило ему же после того, как мы проехали Нижний Ломов. Ну и мы с Закиром за компанию отлили на обочину, проделав в белом сугробе желтые проталины. В машину с водителем вернулись раньше Мясникова, который ушел чуть вперед и там стоял, дымя папиросой, задумчиво глядя на покрытое снегом поле. О чем он думал в этот момент? О видах на урожай? Или о более глобальных вещах, вроде роли славян в истории человечества? Как-то в интернете читал выдержки из его дневников, которые он вел на протяжении многих лет. Человек реально душой болел за свою малую родину, за свой народ. Не боялся даже писать о своей нелюбви к евреям, которые якобы только и делают, что вставляют палки в колеса русским людям и являются пятой колонной. Тут он, мне кажется, погорячился, и среди русских дерьма хватает. А с другой стороны, после премьеры, если верить Гришину, вполне мило общался с Рейнгольдом, да и, насколько я помнил, вообще благоволил Семену Моисеевичу. Или это нарочитая показушность? Ладно, меня это мало касается. У меня сегодня важное задание – подлечить старушку. Если не секрет, что за такой чудесный массаж вы применяете? — спросил Мясников уже на подъезде к Вадинску. — Я Гришина, которого вы по осени пользовали, не узнаю, он словно лет 20 сбросил. Я этого вопроса ждал, если не сейчас, то как минимум после того, как поработаю с его пожилой приятельницей. Потому и выдал заранее заготовленный ответ, с виду, может, не очень правдоподобный, но сочинять что-то более сложное уже давно расхотелось. Читал переводы из разных зарубежных журналов, где в том числе описываются практики индийских и китайских целителей, применяющих свою внутреннюю энергию для исцеления больного. Не я один читал, но получается почему-то только у меня. Ну да, ну да, я ж про вас, скажу честно, справочки навел, вы уже много кого на ноги поставили, причем пару-тройку раз вытаскивали людей буквально с того света. Если вы умеете и впрямь такие чудеса проделывать, то вам месте в неврайонной больнице. А где? В Кремлевской, кисло улыбнулся я. Почему бы и нет, но для начала было бы неплохо, если бы вы поработали, скажем, врачом при обкоме партии. У нас там много немолодых руководителей, страдающих разными возрастными заболеваниями, а ведь здоровый начальник может принести куда больше пользы, нежели постоянно сидящий на больничном или работающий через боль. Ему о деле надо думать, а он занят тем, что за рабочим столом глотает таблетки и хватается то за сердце, то за поясницу. Вон ты куда клонишь. Хочешь вылечить весь обком партии и себя заодно. С одной стороны, желание более чем логичное, а с другой, как я буду спасать простых людей, когда с утра до вечера буду заниматься толстозадыми чиновниками. Не знаю, Георг Васильевич, мне еще интернатуру закончить надо. И с этой Ульяной Федоровной разобраться. Да уж, вздохнул он, хотелось бы ей помочь, очень уж мучается женщина. Похоже, старушка станет для меня своего рода экзаменом. Провалить его, что ли? Может, тогда он от меня отвяжется. В то же время бабулю жалко, клятва Гиппократа, то бишь советского врача, и все такое. Жаль, что к инструкции по применению браслета не доложили инструкцию, как отбрехиваться от таких вот неудобных вопросов. Наконец мы прибыли в Вадинск, где Мясников торжественно перерезал алую ленточку на входе в отреставрированный дом культуры. Я тоже прошелся по помещениям, держась от Мясникова на некотором отдалении. У него свои дела, чего я буду рядом торчать, как будто тоже имею к этому какое-то отношение. И на фуршете в местном кафе под названием «Лира» я сидел за отдельным столиком вместе с Закиром. А Георг Васильевич обедал в компании главы района и директора РДК, активной женщины бальзаковского возраста. Их меню было, честно скажу, покруче нашего. В то же время и нас с Закиром не обидели, еда была хоть и попроще, но порции большие, и встали мы из-за стола с изрядно потяжелевшими желудками. После такого обеда как бы за рулем не заснуть, пробормотал водитель. «Буду следить за вами», — сказал я с серьезным видом, в случае чего толкнув плечо. «Да ладно, я радио погромче сделаю, под него лучше бодрствовать получается». Мы с Закиром обедали на сухую, а вот Мясников сотоварищи пропустили по несколько рюмок за новый дом культуры. В машину Георг Васильевич сел слегка навеселе, о чем свидетельствовали и запотевшие линзы очков. «Ну что, Закир, поехали в Каповку. Дорогу ты должен помнить, по осени туда ездили». «Помню, Георг Васильевич», — отозвался водитель, лишь бы трактор дорогу расчистил после позавчерашнего снегопада. По пути Мясникова потянуло пофилософствовать. «Да, вот открыли после реконструкции дом культуры», — говорил он, глядя перед собой. «Дело хорошее, надо приобщать сельчан к культуре, особенно детей. Взрослых уже не исправишь, отцы спиваются, хочется, чтобы их дети избежали той же участи, чтобы посещали кружки, библиотеку в доме культуры, рисовали, моделировали, читали. Необходимо прививать подрастающему поколению любовь к малой родине. Что-то нужно делать, иначе через 50 лет деревни и села окончательно опустеют, а ничего не сделаешь», — неожиданно для самого себя заявил я. «Это почему же?» — повернулся ко мне партийный босс. «Потому что как после 17-го года сельская местность погрузилась в нищету, так и до сих пор толком вылезти из нее не может. Я не говорю о колхозах-миллионерах, таких единицы, да и там сельский житель отнюдь не жирует, а подавляющее большинство крестьян живет куда хуже городских. Вот и едет молодежь в город, за хорошей жизнью. Сельчане же видят, как хорошо живут городские, и тоже хотят жить не хуже. Опять же, в городе сколько развлечений для молодежи, а в селе один клуб, где можно поплясать да подраться с пьяных глаз. Как это остановить? Не знаю. Если только снова лишить крестьян паспортов, тем самым привязав их к селу. Но это не выход, я так думаю». Повисла тяжелая пауза, даже автомагнитола молчала, так как в этой глуши радио уже не ловилось. Не по годам рассудительны вы, Арсений, наконец буркнул Мясников, словно не вчерашний студент, а умудренный жизнью мужчина, например, мой ровесник. Просто стараюсь расширять свой кругозор, интересуюсь разными темами, в том числе проблемами села, скромно улыбнулся я, а вообще будущее за крепкими фермерскими хозяйствами. Да-да, не удивляйтесь, когда у человека собственное хозяйство, то и работать он будет не за страх, а за совесть, понимая, что сколько он сдаст молока, мяса или пшеницы, столько и получит, за вычетом налогом, естественно. То есть вы считаете, что создание колхозов и совхозов было ошибкой? В его голосе прозвучала не угроза, а отнюдь, а скорее неподдельный интерес. Я покосился на отражение Закира в салонном зеркале, водитель с невозмутимым выражением лица смотрел на дорогу. Колхоз должен был стать делом добровольным, сказал я, а в него загоняли всех из-под палки. До революции деревня держалась на кулаках, и не такие уж они кровопийцы были, хватало среди них и порядочных. В Америке таких кулаков называют фермерами. Отучился народ за 60 лет социализма работать на себя, а не на дяденьку. Когда все общее, значит, ничье. Предлагаете разогнать колхозы, а скотину и землю поделить между сельчанами? Кто же такое допустит? Задал я в ответ риторический вопрос. Партия на такое не пойдет, тем самым она признает, что когда-то большевики допустили ошибку. Идеология – наше все. Если уж и решится партия на создание крестьянско-фермерских хозяйств, сокращенно можно будет их называть КФХ, то вводить это нововведение нужно будет постепенно. Понятно, желающих создать собственное хозяйство будет хоть отбавляй, но получится далеко не у всех. Многие наберут кредитов, а потом прогорят, отдавать нечем будет. Конфискуют все имущество в пользу государства, а кому-то просто надоест работать от зари до зари, захотят вернуться к небогатой, но спокойной и размеренной жизни. Снова молчание, нарушаемое только ровным гулом двигателя. Дорога, вопреки опасениям Закира, была расчищена, и Волга двигалась по ней плавно, действительно, будто баржа, как ее прозвали в народе. Да, над этим надо подумать, наконец изрек Мясников, и больше до самой Каповки не произнес ни слова. Дом, в котором коротала свои дни в одиночестве Ульяна Федоровна Крылова, был небольшим, но добротным. Флюгер в виде плоского, жестяного петушка на крыше медленно поворачивался по часовой стрелке, указывая направление чуть заметного ветерка. В ту же сторону клонилась и тонкая струйка дыма из печной трубы. «Вот и приехали», — сказал Мясников, грузно выбираясь из салона на утоптанный возле калитки снег. «Вроде как дома должна быть, хотя может печку оставить и усвистать в сельмак, но это рядом, так что в любом случае мы бы ее дождались». В этот момент старушка сама вышла на крыльцо. Была она росточку невеликого, сухонькая и сгорбленная, словно годы клонили ее к земле. Одета в цигейковый полушубок, на ногах валенки, на голове теплый шерстяной платок. Жорка, никак опять навестить старую приехал, неожиданно звонким голосом, никак не вяжущимся с ее возрастом, изрекла бабуля. «Здравствуйте, Ульяна Федоровна», нежно обнял ее Мясников. «С наступающим праздником!» «Это каким же?» То ли и впрямь не догадалась, то ли сделала вид хозяйка дома. «Так международный женский день на носу», — рассмеялся Георг Васильевич. «Гостинцев вам привез». Он показал ей пакет, который перед этим вытащил из багажника Закир и подал шефу. «И не только гостинцев, а еще и врача, который попробует вашу спину подлечить». Старушка моргнула под слеповатыми глазами и посмотрела в мою сторону. «А я-то думаю, кого это ты привез? Лечить меня, значит, собрался? Тебя как звать-то, мил человек? Арсений. Имя-то редкое ныне. Ну заходьте в дом, и шофер пусть заходит, чай с нами попьет, а то чего он вечно в машине сидит. Спасибо, я лучше подремлю пока», — отозвался Закир, снова забираясь в салон. «Ну смотри, на нет и суда нет», — махнула рукой Ульяна Федоровна. «А вы заходите, я сейчас чайник поставлю, почаевничаем. Только времени у нас не так, чтобы особенно много», — заметил Мясников, ступая следом за старушкой в дом. «Хотелось бы до темноты вернуться. Может, еще в кабинете поработать успею. Не убежит от тебя никуда твоя работа, Жора. Все равно всех дел на этом свете переделать не успеешь. Так, обувку скидывайте, вот тапки». Обстановка в доме была, если и не спартанская, то близко к этому. Причем мебели было самое место в антикварной лавке. Однако, несмотря на возраст, она выглядела еще крепкой. Ульяна Федоровна пила чай по-купечески из блюдца, а мы с Мясниковым из эмалированных кружек. За чаем хозяйка устроила мне настоящий допрос. Кто таков, где учился, что я понимаю в лечении спины. А то у них в селе есть травница, мазь делает от боли в спине, но эта мазь уже давно перестала помогать. А что ж вы в город не съездите? Спросил я, зачерпывая старинный, возможно, что и серебряный, ложечкой варенья из вазочки. Там врачи хорошие, может, и помогли бы. Да вон Жора тоже все в Пензу зовет, обещает уложить в лучшую больницу на обследование и лечение. Нет, не поеду, никогда в больницах не лежала и не собираюсь. Ну, как говорится, если гора не идет к Магомету. В общем, я сам к вам приехал. Да уж больно молодой ты, прищурилась она. Из молодых, да ранних, заметил Георг Васильевич. А сам искоса глянул на меня, и в его взгляде читался вопрос. Справлюсь ли я с поставленной задачей, а чего делать-то будешь? Спросила у меня старушка. Небось раздеваться заставишь, хм, ну если только по пояс, и то мне нужна будет ваша спина. Ляжете на живот, так что я увижу только вашу спину. Кстати, что у вас конкретно болит? Спина и болит, особливо когда наклонюсь, бывало, так вступит, что и разогнуться потом не могу. Понятно, улыбнулся я. Спасибо за чай, Ульяна Федоровна, а сейчас предлагаю все-таки приступить к процедурам. Ой, боязно чего-то, перекрестилась бабулька. Может не надо, а, Жор, надо, Ульяна Федоровна, надо, решительно рубанул воздух ребром ладони Мясников. У вас же кровать во второй комнате, вот ступайте туда, а как уляжетесь, так Арсения и кликните. Старушка вздохнула с таким видом, словно отправлялась на эшафот, но подчинилась. А я предупредил Мясникова, чтобы он не входил в комнату, пока я не закончу работу. Пусть даже это продлится час, его дело сидеть и ждать. Можно снова чайку вскипятить, если скучно будет просто так сидеть. Минуту спустя мы услышали через неплотно прикрытую дверь второй комнаты ее голос. «Готовая я, входи». Ну я и вошел, причем с захваченным из сеней тазиком. Словно предчувствовал, что он может понадобиться. Ульяна Федоровна лежала на металлической кровати старинного образца, с шишечками на прутьях внутри спинок. Лежала топлес с животом вниз, поджав под грудь руки, виднелись только острые локотки, да позвоночник выпирал сквозь пергаментного цвета кожу. Подушки в нарядных наволочках горкой возвышались на стоявшем рядом стуле. Это будет не совсем обычный массаж. Главное, ничего не бойтесь, ничему не удивляйтесь, и постарайтесь расслабиться. Завел я обычную песню. Возможно, вы почувствуете исходящее от моих ладоней тепло, но это просто побочный эффект. Да давай уж делай, не пужай, буркнула старушка, отворачиваясь лицом к стенке. Окей, бабуля, как скажешь. Я осторожно уселся на краешек кровати и только после этого активировал браслет. Положил правую ладонь на загривок Ульяны Федоровны и медленно повел ладонь сверху вниз, к копчику, сканируя своими паутинками состояние позвоночного столба. У самого аж в спину вступил отголоском чужой болезни, но я только поморщился. Так, что у нас тут? Дегенерация и дистрофия хрящевых тканей в межпозвоночных дисках, отчего они снизились по высоте. Ё-моё, это ж сколько работы предстоит, если я хочу сделать старушке практически новый позвоночник. Это вам не одна межпозвоночная грыжа, как с тетей Зиной. Тут с десятку позвонков нужно наращивать хрящевые ткани. Я открыл глаза, прислушиваясь к собственным ощущениям. На диагностику сил было потрачено минимальное количество. Ладно, сколько смогу, столько и сделаю. Даже если половину позвонков восстановлю, и то хорошо, бабульке станет куда легче. Что ж, приступим. Я снова опустил веки, отрезая себя зрительно от внешнего мира, и также блокируя все остальные органы чувств. Теперь даю мысленную установку своим чудо-паутинкам на восстановление хрящевых тканей, поочередно, от верхнего поврежденного позвонка к нижнему. Первый готов, второй готов, третий. Здесь хрящевая ткань практически полностью отсутствует, приходится с позвонком повозиться подольше. Когда дело доходит до последнего, я чувствую, что силы мои на исходе, но даже и не думаю останавливать процесс исцеления. Я чувствовал себя как азартный картежник, который не может остановиться, снова и снова требует сдать карты. Знает, что против него опытный катала, но надеется, что в итоге все-таки повезет именно ему. Когда наконец все закончилось, я находился в каком-то полубессознательном состоянии и похвалил себя за предусмотрительность, так как порыв рвоты все же сдержать не смог, склонился над эмалированным тазиком, в который отправилось содержимое моего желудка. «Сынок, ты чего это?» Словно сквозь вату услышал я за спиной встревоженный голос Ульяны Федоровны. «Побочный эффект», — просипел я, вытирая губы тыльной стороной ладони и поворачиваясь к ней в полоборота. «Вы-то как себя чувствуете? Я-то...» Старушка помолчала, словно прислушиваясь к собственным ощущениям. «Чего-то не пойму пока. Вот тепло было, даже жар, до сих пор, кажись, позвоночник огнем горит». Придерживаясь одной рукой за спинку кровати, я тяжело, словно старик, поднялся. Колени дрожали, я действительно чувствовал себя ровесником лежавшей на кровати бабули. «Полежите пока, не вставайте. Как жар спадет, так и встанете», — посоветовал я. Хотя, на мой взгляд, женщина могла бы уже в присядку отплясывать, поскольку я точно знал, что ее позвоночник сейчас как новенький. Ну понятно, что в пляске позвоночник не главное, остальные суставы тоже имеют большое значение, а ими я в этот раз не занимался. Возможно, займусь когда-нибудь в будущем, если Мясников попросит. А так куда большему количеству людей, больных куда более серьезными заболеваниями, требуется моя помощь. Всех старушек не перелечишь. Человек по прошествии времени начинает разваливаться, как старый механизм. Это закон природы, идти против которого, нарушать замысел Творца. Хотя, если я помогаю людям, которым свыше было предначертано умереть, это же тоже нарушение планов господа. С другой стороны, санкцию на это мне выдали в небесной канцелярии, сам архангел Рафаил, а он вряд ли станет заниматься самодеятельностью втихаря от босса. Не у Люцифера же он в подручных ходит. Впрочем, кто их знает, этих небожителей, в каких они там друг с другом отношениях. Я закрыл глаза, давая себе время на небольшую передышку. Просидел так с минуту, затем, решив, что головокружение практически сошло на нет, поднял с пола тазик и на нетвердых ногах вышел из комнаты. Поймал на себе вопросительный, с проблеском надежды взгляд Мясникова. «Ульяне Федоровне плохо?» — спросил он, снимая очки. «Я слышал, там кого-то рвало. Ей хорошо?» — кисло улыбнулся я. «Плохо мне, но так и должно быть. Это обычные последствия работы с пациентом по такой энергозатратной методике. Вы извините, я пойду тазик ополосну». Грязную воду я выплеснул на снег, а когда вернулся в комнату, то Ульяна Федоровна что-то рассказывала Мясникову. Увидев меня, всплеснула руками. «Арсений, ты чего это со мной сделал?» Я непонимающе посмотрел на нее. «А что не так? Вам плохо? Типун тебе на язык!» Отмахнулась она. «Наоборот, хорошо. Я теперь нагибаюсь и разгибаюсь, как молодая». И в доказательство своих слов она тут же согнулась в пояс, будто кланялась мне, и спустя несколько секунд резко выпрямилась. На лице ее сияла счастливая улыбка. «Видал?» Она продолжала улыбаться. И еще раз. Она снова наклонилась, выпрямилась. Все это время с ее губ не сходила счастливая улыбка. И Мясников, глядя на нее, тоже улыбался. Ну вот, доставил радость пожилым людям. Тут Георг Васильевич вдруг посерьезнел и спросил. «Арсений, вы сами-то как? Получше стало?» «Получше, но слабость никуда не делась. Ничего, пока в Пензу едем, постараюсь вздремнуть. Сон обычно придает сил». «Сынок, погоди-ка». Ульяна Федоровна метнулась в сени, загремела там чем-то, крикнула. «Арсений, иди сюда, помоги». Оказалось, старушка по-молодецки нырнула в подпол, и теперь подавала мне банки с соленьями и вареньями. «Чую я, деньгами ты бы не взял, возьми хоть припасами». «Да что вы, Ульяна Федоровна, бери, говорю, где еще таких грибочков солененьких отведаешь? Мои-то все равно раз в год наезжают, а у меня банок целый подпол, они с собой парочку возьмут, и все, мол, хоть и на машине, а везти несподручно в багажнике, могут разбиться. И Жоре дам, у него-то в селе родни никого не осталось. Ну спасибо вам». Несмотря на слабость, я все же сумел принять банки, которые затем вместе с водителем перетаскал в машину. Решил, что с Закиром обязательно поделюсь. Но старушка меня опередила, вручила ему персонально литровую банку черносмородинового варенья и трехлитровую с маринованными огурцами и помидорами вперемешку. Поставили в багажник, переложив ветошью, чтобы банки не побились. А вдобавок из холодильника Бирюса достала домашних сливок, творога и сметаны, сумев это ловко распределить на троих. Тут уж Мясников попытался отказаться, но хозяйка дома была непреклонна. «Жора, это же все деревенское. Родни у тебя в селе не осталось, так хоть я тебя попотчую. Раньше же брал, так не в таких же количествах», — смущенно поправил очки Мясников. «И что, день сегодня особенный, ты мне вон какого человека привез, он же меня на ноги поставил, что есть, то есть», — искоса с каким-то странным выражением глянул на меня Георг Васильевич. В этот момент во входную дверь вежливо постучали. Оказалось, пришла глава сельсовета, дородная женщина. Мясников с ней, судя по всему, был знаком, так как сходу назвал ее Антониной Павловной. «А я иду из сельсовета, гляжу, машина знакомая возле дома Крыловой стоит. Дай, думаю, загляну». «И точно, Георг Васильевич. Вот, заехали старую знакомую навестить», — немного смущенно пробормотал Мясников. «Как у вас в селе дела? Может, чем-то помощь нужна?» «Да так вроде все нормально. Правда, вот в котельный котел поменять бы», — проржавел уже насквозь. Еще минут пять они обсуждали насущные проблемы, которые одним только котлом, естественно, не ограничились. Наконец попрощались и забрались в «Волгу». Едва только мы выбрались на трассу, как я тут же вырубился. И снилось мне, будто бы я сижу в зале музея одной картины, где выставлялось полотно Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», а рассказывал о ней сам Мясников, по инициативе которого этот самый музей, единственный в своем роде, будет открыт только в 83-м году. Обратите внимание, товарищи, в центре группы учеников восседает Иисус Христос, говорил он размеренным голосом. Мы, воспитанные в духе атеизма, конечно, знаем, что никакого Иисуса не было, и никаких чудес он не совершал. Превратить воду в вино невозможно, равно как и накормить 5000 человек 5 хлебами. Он расхаживал перед полотном великого итальянца, и одет был не в обычный костюм, а в наряд эпохи средневековья. Пурпуэн с глубоким вырезом, из-под которого виднеется воротник рубашки, украшенный тонким рюшем. Короткие широкие штаны черного атласа собраны внизу на витом с серебряной нитью шнуре, под ними такого же цвета чулки. На поясе, представлявшем собой плетеные плоские кольца, висел кинжал в ножнах. На ногах башмаки с металлическими пряжками, на голове ярко-красный берет с воткнутым сбоку павлиньим пером. Вот только очки никуда не делись, все те же, прямоугольной формы, со слегка закругленной нижней частью. Но даже если существовал прототип Христа, то и он вряд ли мог ходить по воде, с иронией заметил лектор. Впрочем, обращает на себя тот факт, что Иисус еще и исцелял больных. Исцелил бесноватого, прокаженного, и даже парочку слепых. Скажете, быть такого не может? Вот тут я бы поспорил. Потому что среди нас присутствует самый настоящий целитель, которому подвластен любой недуг. Вот он, и он показал указкой на меня. Тут только я обратил внимание, что публика в зале сплошь больные и калеки. У одного ужасные волдыри на лице, другой держал костыли между ног, третья вообще таращилась на меня затянутыми бельмами глазами. «Исцели нас», — вдруг произнесла слепая старуха и протянула в мою сторону руку со скрюченными пальцами. «Исцели нас», — потребовали остальные, и тоже стали тянуть ко мне свои руки. Я попытался вскочить, чтобы убежать, но не смог этого сделать. Чужие пальцы уже держали меня за шею, плечи, руки. Даже лодыжку мою кто-то прихватил. «Отпустите меня!» — заорал я и проснулся от собственного крика. Глава 7. Мой день рождения выпадал на четверг, а во вторник, 8 марта, я поздравил своих женщин с Международным женским днем, вручил заранее приготовленные подарки. Маму я поздравил утром с вручением подарка в виде золотой цепочки с кулоном, что вызвало у нее неподдельный восторг и, сменившийся памфлетом о дороговизне подарка, и чуть попозже позвонил Тане, тоже сказал теплые слова и напомнил, что вечером мы идем в кафе, не в «Парус», в более приличное под названием «Лира». Там, на входе, подарил ей цветы, а уже за столиком вручил золотое колечко с маленьким бриллиантом. Сказал, что это еще не обручальное кольцо, но его можно считать помолвочным, как это принято на Западе. Запад, конечно, нам не указ, однако некоторые традиции можно и позаимствовать, хотя бы однократно. У Тани при виде такого подарка глаза увеличились чуть ли не в два раза. «Сеня, сколько ты за него отдал?» — шепотом спросила она, не решаясь примерить украшение. «Любимая, этот вопрос тебя волновать не должен», — улыбнулся я. «Надень уже колечко, я хоть посмотрю, не ошибся ли с размером». Не ошибся, а Таня весь вечер не уставала бросать взгляды на свой безымянный пальчик, украшенный купленным в комиссионке за 120 рублей кольцом с драгоценным камнем. «Насчет моего дня рождения договорились, что в этот день вечером посидим с мамой Таней у нас дома, а в субботу, также вечером, с моей невестой и парой старых друзей в ресторане. Один из этих друзей, одноклассник Иван Серов, с которым мы дружили с 1 по 10 класса и впоследствии поддерживали связь, а второй, Мишка Григорин. Он был друг мой детский, мы с ним в одну группу в детсадике ходили, а вот в школах учились разных, но тоже дружили все эти годы. И мы часто собирались втроем, чтобы отправиться на Суру купаться, или поиграть в казаки-разбойники. А потом, постарше, и на танцы вместе ходили, причем не раз приходилось биться с превосходящими силами противника. Я бы институтских товарищей пригласил, да больно уж далеко им ехать. Хотя Олегу Морозову вроде бы и не так далеко, но из Красноармейска на перекладных нужно будет сначала до Саратова добраться, и только оттуда, в Пензу. Так что заранее оповестил Ваньку с Мишкой, заручившись их согласием, и попросил с подарками не заморачиваться, потому что это будут просто посиделки с друзьями. Причем столик на четверых в «Волге» я забронировал заранее, чтобы не опростоволоситься перед Таней и товарищами. У меня даже мелькнула шальная мысль, не позвать ли в ресторан и Мясникова. Но, во-первых, он может быть в это время занят, с его-то ненормированным графиком работы. Во-вторых, чего ему, такому немолодому, делать в компании 25 и 26 летних, у нас же общих тем нет. Хотя, конечно, смешно звучит, учитывая, что я сам старше Георга Васильевича, вот только то-то у меня все равно молодое, под него приходится подстраиваться и мыслями, и душой. Вообще-то мне бы нашлось о чем поговорить со вторым секретарем обкома партии, учитывая мой настоящий возраст. Например, о музее одной картины, обсуждать который мы начали еще на пути в Пензу. Как раз после того, как я своим криком, проснувшись, малость перепугал не только Георга Васильевича, но и Закира, от неожиданности так дернувшего руль, что «Волга» едва не отправилась в кювет. Пришлось даже остановиться на обочине, чтобы удостовериться, что со мной все в порядке. На вопрос Мясникова, что такого ужасного мне приснилось, выдал нечто общее, мол, будто какие-то вурдалаки меня в болото тащат. Добавил, что, когда много тратишь энергии на исцеление, потом всегда разная муть снится. Партиец только головой покачал. А потом я вспомнил про музей одной картины и как бы между прочим заметил, что неплохо было бы организовать такой в Пензе, единственный в мире. И заодно обрисовал, как мысленно видел его устройство. Стены зрительного зала на 20-30 мест обтянуты серым, нейтральным сукном. Ничего лишнего, отвлекающего. Передняя стена высвечена, хороший набор осветительных средств. И на ней в ярком свечении с выявлением всех деталей, должен быть постановщик света, одна картина. Начинается сеанс, звучит магнитофонная запись. Идет рассказ о самом художнике, потом о содержании картины, ее композиционном построении, живописных достоинствах, наиболее интересных деталях, образах и т.д. Возможен и рассказ самого художника о его замысле, записанный на пленку. Потом тихая музыка, соответствующая настроению картины. Мясников слушал внимательно, видно было, что заинтересовался, а я всего лишь озвучил его будущий замысел. Рано или поздно он бы и так задумался над этим проектом, реализовав его в 83-м, а я вот заронил зерно на благодатную почву на несколько лет пораньше. Мама очень волновалась, ожидая вечером 10 марта в гости Таню. С работы отпросилась пораньше, и полдня простояла у плиты, хотя что-то успела приготовить еще накануне. Наготовила столько, что хватило бы на целый взвод, а потом еще перед зеркалом час крутилась, примеряя то один наряд, то другой, а в итоге остановилась на том же платье, в котором ходила с нами в театр. «Мам, ты бы заглянула в универмаг, или в ателье какое обратилась, пусть тебе пошьют парочку вечерних платьев», сказал я, глядя на ее муки выбора. «Деньги-то есть, к тому же у тебя жених вон какой солидный, ты должна выглядеть девушкой на миллион». «Ой, Сенька, ну ты скажешь, что же?» Зарделась мать. «Нашел девушку. А что, выглядишь ты лет на 40 максимум. Твой хирург вообще должен радоваться, что такую кралю отхватил. Кстати, как ваш роман развивается?» «Ну как?» Смущенно ответила она. «Развивается. В ресторан уже 3 раза сходили, в кино 2 раза. В гостях у него была?» «Была. 1 раз». Тут мама совершенно засмущалась. Румянец залил ее лицо. «Так, сын, хватит уже про такие вещи расспрашивать, мал еще». «Ну-ну», про себя усмехнулся я. «Конечно, мал, 26 лет стукнуло, Некоторые в таком возрасте уже отцами становятся, и не раз. А уж если взять мой реальный возраст, то, прожив на свете 71 год, я мог бы матери такого рассказать об интимных отношениях. Хм, ну да ладно, даже в мыслях не хочу ее смущать. В общем, в 7 вечера, как и договаривались, Таня позвонила в дверь нашей квартиры. Румяная, глаза горят, она с порога. Сеня, начало она с порога, поздравляю тебя с днем рождения. Пусть сбудется все, о чем ты мечтаешь. Здоровья тебе, успехов в твоих начинаниях. Добивайся всех поставленных целей, а я буду рядом. Ты самый лучший, люблю тебя. После чего чмокнула меня в щеку и вручила подарок, одеколон Айвенго. А ведь не дешевый, и так просто не достанешь. Вспомнилось, что когда-то умудрился купить себе такой, так расходовал буквально по капле. Спасибо, милая. Расплылся я в улыбке. Мама, стоявшая в дверях, ведущих в зал, слегка прифигела от столь витиеватого и откровенного поздравления, а заодно и умилилась, чуть слезу не пустила. Помог Тане снять верхнюю одежду, она скинула сапожки, надела тапочки, и я проводил ее за стол, где все уже было готово к праздничным посиделкам. За столом я и сказал маме, что мы с Таней собираемся ориентировочно в сентябре пожениться. «Ох ты ж, батюшки!» – ахнула она, сложив ладошки на груди. «И ты молчал? Что значит молчал? Вот говорю, считай, за полгода до события. Мы сами-то о свадьбе разговор завели меньше месяца назад. Ты не против? Да как же я буду против? Счастья моего сына и невесту себе хорошую подобрал? Я Таню с один класса знаю. Скромненькая была девочка. Я про себя хмыкнул. Да уж, была скромненькая. А если вспомнить, что мы с ней вытворяли у нее дома после того хоккейного матча. Ух, а жить где собираетесь? У нас две комнаты, в одной как раз можете себе гнездышко свить. Можете даже большую комнату занять, а я в твою, Сеня, переберусь. Еще неизвестно, куда меня после интернатуры распределят, хотя и надеюсь, что все-таки в Пензу. В этом случае, конечно, поживем у нас. Ты не против? Спросил я у Тани. Да и у нас тоже можно жить, сказала она, немного засмущавшись. Такая же двухкомнатная. А вообще я буду жить там, где ты скажешь, ты глава семьи, будущий. Эти слова маме явно пришлись по душе, она посмотрела на будущую сноху с умилением. С этим разберемся, махнул я рукой. А вообще, если, опять же, буду работать в Пензе, хотелось бы вступить в жилищный кооператив. Тут уже обе удивленно посмотрели на меня, что вполне естественно, так как обе услышали о кооперативе впервые. Мама первая справилась с удивлением. А ведь правильная мысль, свое жилье вам так или иначе понадобится, особенно когда дети пойдут. Одного родите, глядишь, и за вторым сходить хочется. В очередь на жилье в больнице или тебе, Танюш, в школе вставать, это не дождетесь. А кооперативный дом быстро построит. Так это ж деньги какие, пролепетала Таня. Деньги не проблема, Сеня хорошо зарабатывает, улыбнулась мама. А мне казалось, что у врачей, тем более интернов, зарплата скромная. У врачей да, но Арсений же еще и песни сочиняет, а за них каждый месяц получает денежные переводы. Таня перевела на меня удивленный взгляд, я смущенно улыбнулся. Конечно, рано или поздно она бы все узнала, но мама все ж таки как-то бесхитростно вывалила на мою невесту эту информацию. 4 песни, которые хор профсоюзов под руководством Гришина исполняет, и 2 из которых звучали на концерте в Кремле, что по телевизору показывали, объясняю я. Так вот, исполнять их может любой, но если исполнитель за это получает деньги, вроде как ресторанный ансамбль, то определенный процент обязан отчислять автору. Так и набегает 1000 другая. И это каждый месяц, неверяще уточнила Татьяна. Угу, кивнул я. Так что насчет кооперативной квартиры, мы с мамой смотрели на обалдевшую гостью, которая, похоже, в уме пыталась представить, что такое 1-2 тысячи в месяц. И это я еще занизил свои доходы. Судя по январским и февральским гонорарам, они только будут расти. Правда, пока непонятно, в какой прогрессии. В любом случае, на кооперативную двушку хватит. И на много что еще, о чем простой советский человек может только мечтать. Испытываю ли я по этому поводу угрызения совести? Трудный вопрос, но если и испытываю, то не очень сильно. В конце концов, я не напрашивался в это свое прошлое, а контракт с небесной канцелярией подписал за неимением других вариантов. А раз попал в прошлое, то крутить как можешь, чтобы обустроить жизнь свою и своих близких. И заимствование нескольких песен, которые неожиданно попали, что называется, в струю, побочный, но оттого не менее приятный эффект. А после, уже в 22:00, я провожал Таню домой, и мы в ее подъезде целовались, словно обезумевшие любовники, которым завтра предстояло разлучиться навеки. Я надеялся, что такая ее страсть не связана с новыми вводными относительно моих доходов. Домой я пришел с распухшими губами, но мама, наверняка это заметившая, деликатно по этому поводу ничего не сказала. В субботу вечером мы гуляли в Волге, куда я отправился, побрызгав на себя одеколоном Айвенга, пахнувшего цитрусами, специями и древесиной. Ваня с Мишкой не знали, что будет еще и Таня, я от них это держал в секрете. А уж когда я представил ее как свою невесту, у обоих глаза на лоб полезли. В сентябре ориентировочно свадьба, будете желанными гостями, закончил я свой жизнерадостный спич. Естественно, оба обещали быть, а я пообещал предупредить их заранее о дате свадьбы. На сцене сегодня, как обычно, играла живая музыка, и вновь виртуозно выдавал сольные партии на гитаре Рав Губайдуллин. Подошел лощеный официант. «Добрый вечер, что будем кушать и пить?» Слово «кушать» меня всегда коробило, но в этот раз я только улыбнулся и перечислил список того, что мы выбрали из «покушать и попить». В итоге посидели на 30 рублей с хвостиком, естественно, за мой счет, хотя парни и пытались внести свою лепту. Я заявил, что с них и подарков достаточно, тем более что они были более чем достойные. Ваня вручил мне бутылку КС-10 летней выдержки, а Мишка, новенький, муха не сидела, как сказал даритель, поясной ремень из настоящей крокодиловой кожи. У него отец был каким-то крутым инженером и постоянно мотался по каким-то экзотическим, строящим социализм странам, помогая проектировать разного рода гидростанции и прочие объекты народного хозяйства. И снова я провожал Таню до ее подъезда, и снова мы целовались. Как же не хватало нам сейчас собственной жилплощади. Ну ничего, даст бог обзаведемся двушкой. На трешку я не замахивался, еще неизвестно, сколько у нас будет детей, в случае чего, впоследствии можно будет разменять на трехкомнатную с доплатой. Татьяна, к слову, со мной согласилась, когда мы по пути обсуждали варианты жилплощади, что двухкомнатная для молодоженов предпочтительнее, не говоря уже о материальной экономии. Все-таки как будущая хозяйка она деньги считать умела. Воскресенье я провел в неге. С утра наполнил ванну горячей водой и нежился в ней до тех пор, пока она совсем не остыла. Потом весь день читал Конан Дойля. Восьмитомник, выведший в 1966 году в издательстве «Правда», я приобрел в книжном магазине Сердобска, в очередной раз поразившись, как такие дефицитные издания без всякого ажиотажа продаются в глубинке. В этом собрании сочинений присутствовали, конечно, не только произведения о легендарном сыщике, но и полное собрание не менее интересных приключений находчивого, храброго и остроумного бригадира Жерара. Включена также книга «Затерянный мир про динозавров в джунглях Южной Америки». Так что я лежал на диване кверху пузом и перечитывал уже порядком подзабытые произведения сэра Артура. Сделал перерыв только на обед. Мама снова ради меня расстаралась. Читал о похождениях Шерлока Холмса и невольно задумался над тем, почему Конан Дойль не отправил своего героя и доктора Ватсона на поимку Джека-потрошителя. Ведь жил и ловил преступников великий сыщик как раз в ту эпоху, викторианскую. Наверное, потому, что Холмс – литературный персонаж, а маньяк убивал в реальности и так и не был пойман. Произойди противостояние выдуманного сыщика и реального маньяка в книге, да еще одолей Холмс Джека-потрошителя. К автору у некоторых читателей могли бы появиться вопросы. А вот вымышленный профессор Мориарти, то, что надо, такой же вымышленный, что и сам Холмс. Мориарти, это вам не Чикатило? Машинально хмыкнул я себе под нос, а мгновение спустя замер от мелькнувшей в голове мысли. Чикатило Андрей Романович, это был чуть ли не единственный отечественный маньяк, о котором я знал достаточно много. Благо, что информации в интернете было хоть отбавляй. Начнет убивать в шахтах, куда переедет с семьей в следующем году из Новошахтинска. В конце 78-го окажется задушена и изнасилована первая жертва. Причем Чикатило будет фигурировать среди подозреваемых, однако в итоге убийство повесит на какого-то бывшего уголовника, отсидевшего 10 лет как раз за совершенное им убийство и изнасилование девочки. Заставили признаться, и через несколько лет расстреляли. Чикатило, арестованный осенью 1990 года, 10 дней упорствовал, отказываясь признаваться в убийствах, и ввиду отсутствия прямых улик его уже должны были отпустить, если бы не психиатр. Как же его фамилия? Ага, точно, Бухановский. Так вот, этот самый Бухановский и сумел заставить маньяка признаться в совершенных им убийствах и надругательствах над жертвами. Вот что значит профи. До первого убийства еще почти полтора года. И почему я должен смотреть на это сквозь пальцы? Почему вообще раньше мне не приходило в голову, что, обладая знаниями того, что случится в будущем, я ничего не предпринимаю? Ну ладно, политика, там такие небожители делами ворочают, что мне до них, как до Китая в позе одного речного жителя. Но вот предупредить, пресечь на корню эти ужасные преступления, это-то вполне в моих силах. Жаль, что запомнился только один Чикатило. Впрочем, еще пензенский маньяк Кулаков пришел на память, но сейчас он совсем еще пацан, хорошо если в первый класс пошел. Убивать начал в 1990-м, его жертвами стали 5 детей, четверо из них были зверски убиты, один выжил. Резонансное было дело, успели расстрелять за полтора года, кажется, до принятия моратория. Остаток дня у меня не выходило из головы Чикатило, а на утро понедельника, перед тем, как проводить маму на работу, я сказал ей, что хочу на недельку съездить в Ростов-на-Дону, погостить у институтского товарища, благо тот письмом приглашал еще месяц назад. Мама поверила, Таня тоже, когда я ей по телефону об этом сообщил, так что можно было с легким сердцем отправляться на поиски самого знаменитого маньяка в истории России и СССР вместе взятых. Из пензенского аэропорта был прямой рейс до Ростова, так что с этим мне повезло. Во вторник утром самолет оторвался от бетонной полосы и взмыл в покрытое тонкой дымкой небо, а спустя полтора часа приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. До самого города еще пришлось добираться минут 30 на автобусе. Но в столице казачьего края я надолго задерживаться не собирался, хотя пришлось переночевать в гостинице «Ростов». Удивился, что были свободные номера, наверное, еще не сезон ехать отдыхающим на юг. С другой стороны, эти края далеко не курорт, не соседний Краснодарский край. В общем, номер достался приличный, без тараканов и прочих клопов. С утра сдал ключи и отправился на автовокзал. Оказалось, что через Новошахтинск идет проходящий до Гуково. Ну хоть так, подсказали, что можно и электричкой добраться, но по времени выходило дольше, хотя станция находилась в 10 минутах ходьбы от автовокзала. Купил билет до Новошахтинска, занял место поближе к выходу, все-таки выходить мне раньше, чем большинству. Оказалось, что еще в шахтах, куда Чикатило с семьей переберется в следующем году, много народу выходит. И вот, наконец, я на месте. Надеюсь, объект в городе. Если не изменяет память, здесь он работает мастером производственного обучения в местном КТУ. Не думаю, что в Новошахтинске их много, но в каком году его уволили по сокращению штатов? Может, все еще и трудится там. Тогда точно никуда не укатит, и сейчас как раз должен находиться в этом самом училище, так как учебный день в самом разгаре. Туда я, спросив дорогу ушедшей навстречу женщины, в которой определил местную, и направился. Очень хотелось верить, что сегодня на том же автобусе, который через Новошахтинск будет проходить в обратном направлении через 4 часа, я уеду в Ростов с чувством выполненного долга, в крайнем случае на электричке. В Новошахтинске на обратном пути в Ростов она остановится в половине седьмого вечера. Городок мне не очень понравился. Снег уже сошел, если он тут вообще был, и грязи вроде особенно не наблюдалось, но выглядел он каким-то неуютным и лысым, что ли. Возможно, от того, что деревья еще стояли голые, но и было их в Новошахтинске не так уж и много. А вот и здание училища. Изначально был план не светиться, стоять у крыльца и ждать, когда появится Чикатило. Спутать его с кем-то другим было невозможно, фото маньяка я прекрасно помнил, к тому же читал где-то, что он был высокого роста и физически крепко сложен. А с другой стороны, вдруг он на больничном, простою тут до конца учебного дня, а он так и не появится. Может, представиться корреспондентом, к примеру, ростовской газеты «Комсомолец», читал ее накануне в гостинице, который пишет статью о среднеспециальном образовании в регионе, и приехал сюда поглядеть, чем живет новошахтинская КТУ. Вариант в принципе неплохой, азартный, вот только мою физиономию тут все запомнят, а рисковать не хочется, пусть даже в моих планах и не значится немедленная смерть будущего маньяка. Что мне отвечать потом в милиции, Если обман не прокатит, с какого такого перепугу я выдал себя за сотрудника самого популярного в области издания? В этот момент входные двери распахнулись, и из училища выскочили трое ребят лет 16 с волосами до плеч по нынешней молодежной моде. Похоже, перемена. Они скорым шагом, на ходу что-то обсуждая, двинулись вдоль улицы, и я по какому-то наитию двинулся за ними. Оказалось, пацаны шли за пирожками, которыми на углу торговала бабка в калошах на войлочные ботинки «Прощай, молодость». Каждый взял по два пирожка, в комплект к которым шла серая бумажная полоска, чтобы не пачкать маслом пальцы. Запах пирожков щекотал ноздри даже на расстоянии нескольких метров, даже слюну сглотнул, хоть и понимал, что от такой еды голимый вред организму. «Ребята», — окликнул я студентов. Они тормознули, обернулись. «Чего вам, дядя?» — пробасил один из них, чуть выше остальных ростом. «Вы ведь вон в том училище учитесь?» «Ну типа того», — ответил тот же парень, откусывая сразу половину пирожка. «А что? Да вот сестра у меня старшая тут в поселке рядом живет, сыну ее, то бишь моему племяннику, 15 исполняется летом, в 9 класс. Похоже, не проскочит, придется в какое-нибудь ПТУ идти». К Ростову склоняются. А я мимо шел, подумал, чего так далеко-то, в Ростов мотаться, там еще и не факт, что комнату в общежитии дадут, а тут вон училище под боком, из поселка и обратно на автобусе. «Вы мне расскажите, как оно тут, нормально учиться?» Пацаны переглянулись, продолжая между делом хомячить пирожки. «Не знаю, вроде нормально», — пожал плечами самый разговорчивый. «А учителя как, не слишком придираются?» «Да не», — отозвался уже другой, «нормальные учителя, правда». Они переглянулись. «Что правда?» — спросил я. Парни мялись, пряча взгляды и смущенно улыбаясь. «Давайте я вам еще пирожков куплю», — предложил я, чтобы как-то сдвинуть это дело с мертвой точки. «Давайте», — согласился самый словоохотливый, «только мне с ливером». «А мне с капустой и яйцом». «И мне тоже». «Не, лучше с повидлом, тошнотиков с капустой и яйцом я уже наелся». Я про себя улыбнулся, у нас в Пензе такие вокзальные пирожки тоже тошнотиками называли. Однако, несмотря на непрезентабельное название, хорошо раскупали. А что, с пылу да с жару на голодный желудок хорошо заходили. Пирожки стоили по 5 копеек, независимо от их содержимого, купил парням еще по парочке, да и себе взял 2 с ливером, и 2 с капустой и яйцом. Сразу откусил мясного. Вроде и обычный, дешевый пирожок, а вкус. Не иначе бабка знает толк в домашней выпечке. «Так что вы хотели сказать, если что, я никому, только между нами?» Они опять замялись, но старший, как я его про себя прозвал, все же решился. «Да есть у нас там мастер один производственного обучения, вот он, в общем, иногда гладит пацанов по жопе», — сказал и густо покраснел, а его дружки смущенно гыкнули, при этом их щеки тоже залили. Я же сказанным был ничуть не удивлен, внутренне именно чего-то подобного и ожидал. «Ничего себе», — выразил я показное удивление. «И вы завучу или директору ничего не сказали? Да ну стыдно как-то. Мы и вам по секрету сказали. Я ж пообещал, что никому ни слова, и даже подцепил ногтем большого пальца передний верхний зуб. Теперь уж и не знаю, стоили ли племяннику ваши кту рекомендовать. А этот мастер, который любит мальчиков за попу щупать, он сегодня работает. Андрей Романович? Да, у него урок с нами через один будет». «Понятно. Ладно, ребята, ступайте. И вас тоже попрошу о нашем разговоре никому не рассказывать». Парни скорым шагом отправились к училищу. Видно, перемена заканчивалась, а я смотрел им вслед и вспоминал мои 90-е из той, первой жизни. Лихие 90-е, как их стали называть в народе. Кто знает, возможно, в той реальности эти ребята, достигнув возраста Христа, влились в какую-нибудь бандитскую группировку, а кто-то и вовсе погиб в неравной борьбе за светлое будущее. Интересно, в этой реальности все пойдет по уже накатанной колее или мое, пусть и незначительное вмешательство, сможет изменить ход истории? Вот уж не уверен, что смогу не допустить к власти того же Горбачева, или оказать какое-то влияние на стоявших за ним Яковлева, Шеварднадзе и прочей либеральной мрази. К таким персонам меня, простого советского гражданина, и на пушечный выстрел не подпустит. Вот если бы я и впрямь работал в кремлевской больнице, а если точнее, то в 4М главном управлении при Минздраве СССР, то это было бы совсем другое дело. Но никто в эту святая святых отечественной медицины не допустит рядового интерна. Да и если я стану профессором, доктором наук, тоже вряд ли. Профессоров в СССР тысячи, а в такие больницы попадают избранные. Опять же, пока достигну высот, перестирка будет идти вовсю, а может уже и СССР развалится. В той жизни докторскую я защитил как раз в лихие 90-е. Конечно, есть вариант, что я откроюсь и расскажу про дар свыше, и даже может обойтись без длительного заточения в психиатрическую больницу, если я на деле докажу, что спрятанный под кожей чудодейственный браслет, никак себя тактильно не обозначающий, работает. Вот только не хочу я никому в этом признаваться, с меня хватит и легенды про восточные методики, коими я овладел, если не в совершенстве, то близко к этому. Я занял позицию через дорогу напротив училища, в подворотне, приготовившись ближайшие часа два, максимум три провести в тревожном ожидании. Спрятался так, чтобы меня из окон КПТУ не было видно, а я видел крыльцо полностью. Не через черный же ход будет уходить клиент. От нечего делать пересчитал деревья на тротуаре на противоположной стороне улицы от одного перекрестка до другого. Получилось 17. Потом почувствовал, что пирожков для моего желудка оказалось недостаточно, и отправился искать какой-нибудь магазин. Тем более, что бабушка с пирожками куда-то исчезла. Похоже, все распродала и пошла новая печь. Да и мало ли у старушек забот. Это только кажется, что на пенсии делать нечего. А если человек привык всю жизнь работать, то и на заслуженном отдыхе найдет чем заняться. Как вот эта бабуля. Спасибо горожанам в лице женщины, тащившей за руку хнычущую девочку лет 5, подсказала, куда надо направить свои стопы, благо что идти оказалось совсем недалеко. Прикупил московскую булку и бутылку прохладного кефира. Вернулся на пункт наблюдения. Надавил большим пальцем на крышечку из фольги зеленого цвета с сегодняшней датой. Откусил от посыпанной сахаром булки и запил большим глотком кефира. Лепота. Едва закончил с импровизированным полдником, как дверь училища распахнулась. И из нее вышел только один человек. Вернее, молодой человек, студент, тоже потлатый, выглядевший постарше тех троих, у которых я выведывал информацию о Чикатило. Ну да, вроде еще рановато для окончания занятий, наверное, парень отпросился или еще что. Продолжаем ждать. Пустую бутылку я поставил на асфальт в подворотне, кто-нибудь подберет, помоет и сдаст за 15 копеек. Ну да, на мороженое не хватит, зато можно копейку добавить и взять буханку черного хлеба. И снова я принялся топтаться на месте, только бы не приспичило. Хорошо, если по малой нужде, можно втихаря отлить прямо здесь, пока никто не видит, тем паче, судя по потекам на оштукатуренной стене, до меня это делали неоднократно. А если по-большому, тогда вообще неизвестно куда бежать, я тут поблизости кустов не видел. Однако прошло еще минут 20, как двери училища распахнулись, и вот теперь точно уроки закончились. На волю хлынула толпа студентов, а я тщился разглядеть среди них знакомую по многочисленным фото в интернете личность. Вот уже и иссяк поток молодежи, стали появляться взрослые, большинство наверняка педагоги. Ну и где наш-то? И тут меня будто бы разрядом тока шибануло. Вот, точно он, вышел практически последним, выше меня ростом, но из-за втянутой в плечи головы кажется ниже. Чикатило поправил на носу очки, приподняв их за нижние дужки оправы, постоял на крыльце, как-то странно озираясь, затем, еще сильнее втянув голову в плечи, быстрым шагом двинулся направо по улице. Выждав, когда он скроется за углом, я отправился следом. Шустро чешет. Мне приходилось прикладывать определенные усилия, чтобы не отстать, держась на расстоянии где-то метров 50 позади объекта наблюдения. Однако, когда Чикатило добрался до входа в сквер, через который ему, судя по всему, предстояло пройти, он притормозил возле киоска союз-печати, наклонился к окошку, что-то спрашивая у пожилой киоскерши. В этот момент я уже совершал обходной маневр, а именно быстро миновал киоск, и скорым шагом пошел вперед, по направлению к противоположной стороне сквера, то и дело оборачиваясь. Я дошел почти до конца практически пустынной в этот час аллеи, когда маньяк всея Руси наконец закончил разбираться с киоскершей и, сунув сложенную трубочкой газету в карман плаща, двинулся в мою сторону, снова втянув голову в плечи. «Что ж, товарищ Коренев, посмотрим, какой из тебя актер». Я не спеша двинулся навстречу Чикатило и, когда между нами оставалось метров 20, сначала активировал браслет, а затем замер, схватившись за левую сторону груди. Страдальчески сморщил лицо, имитируя боль, затем сфокусировал взгляд на замедлившем шаг Чикатило, который наблюдал за мной со смесью опаски и любопытства. «Мужчина, помогите добраться до лавки», — слабым голосом попросил я его в надежде, что тот не откажет. Он помедлил пару секунд, после чего, видимо, решив, что от него не убудет, двинулся ко мне. «Конечно, со стороны для сердечника я выгляжу слишком молодо, однако болезнь жертв по возрасту не выбирает, в моей практике немало было хроников. Надеюсь, мой приступ не вызовет у него подозрения». «Вам плохо?» – спросил он. «Сердце?»